Тема 21. Политический менеджмент. Напомним, что политика представляет собой целерациональную деятельность, смысл которой заключается в преобразовании политических требований различных социальных групп в политические решения и политические действия, отвечающие интересам большинства. Таким путем происходит регулятивное и управляющее воздействие политики на социальные процессы. Если политические решения эффективны, удовлетворяют большей части населения, то это повышает легитимность режима, обеспечивает стабильность в обществе. Напротив, если реагирующая способность политической системы невысока, то нарастает объем требований и, как следствие, усиливаются социальное недовольство и протест. Следует отметить, что политические решения как процесс выявления общезначимых целей, определения способов их достижения посредством использования политической власти касаются реализации стратегически важных проблем, а не сиюминутных интересов. Следовательно, их осуществление связано с использованием и перераспределением значительных ресурсов. По этой причине знание о подготовке, принятии и реализации политических решений составляет самостоятельную сферу политической науки, политический менеджмент.